Собравшиеся разбились на группы по 5 человек. С помощью ребят я расставил их на расстоянии примерно метра друг от друга. Заодно повнимательнее рассмотрел, кого мне подкинула судьба в ученики. Большинство ребят было чуть старше меня, примерно 14-16 лет. Человек 5 были в возрасте слегка за 20, а еще присутствовало 3 жреца, возрастом от 30 до 40 лет. Среди жрецов был и Виктор, с которым я на днях познакомился. Ребята были одеты по-разному, кто-то победнее, кто-то побогаче, но всех их объединяло одно – широкая лента, завязанная на запястье, с символом лучезарной, конец которой свободно свисал с руки. Это был знак послушника. Люди смотрели на меня недоверчиво, я бы сказал, скептически, но я ожидал этого и рассчитывал преодолеть. Итак, начал я свою речь, которую готовил последние 3 дня. Я собираюсь вас учить древнему мастерству под названием Ушу. Лет 5 назад мне попался старый манускрипт, в котором были изложены основы этой школы. Я долго в нем разбирался и, в конце концов, смог постичь часть мастерства. Я посмотрел на собравшихся. Они достаточно внимательно слушали меня, иногда шепотом переговариваясь, и это вселяло надежду. Что такое Ушу? Это, в первую очередь, умение почувствовать окружающий мир и себя в нем. Умение ощутить гармонию и увидеть токи энергии, которые окружают нас. Для этого мы будем изучать специальные упражнения и учиться правильно дышать. Это самые первые шаги, они необходимы для постижения сути. Если вы освоите это, вы увидите энергию в себе и вокруг. Вы сможете контролировать свои мысли и добиваться ясности сознания. Это следующий шаг на пути к медитации. От вас требуется терпение и старательность, и тогда вы будете вознаграждены. Каждое упражнение, каждое движение руки, каждый правильный вдох и выдох имеют смысл. Я не знаю, откуда эта школа взялась в нашем мире, но то, что она эффективна, вы можете увидеть на моем примере. Мне 14 лет, а я уже жрец. Я видел, как во время моей речи разгорались глаза у слушателей. Замолкали перешептывания, люди задерживали дыхание, боясь пропустить хоть слово. Давайте приступим к первому упражнению, и помните, что путь к великому начинается с одного маленького шага. Я закончил свою речь. Да, на мой взгляд, многовато пафоса, но я не видел другого варианта привлечь внимание слушателей и настроить их на серьезный лад. Первый день я потратил на обучение правильному дыханию. Было видно, что послушники не понимают, чего я от них требую, и у многих в глазах светился вопрос, зачем это нужно. Но с помощью своих ребят мне все-таки удалось донести до них необходимые знания. Да и речь моя даром не прошла, ученики старались, как могли. Так прошло дней 5, и с каждым днем мое настроение становилось все хуже и хуже. Я видел, что ученики стараются, но с каждым днем все меньше и меньше. Занятия для них были малопонятны и скучны. Зачем надо стоять вот в такой странной позе, закрыв глаза? Как почувствовать то, что невозможно почувствовать? В их глазах стал все чаще появляться вопрос, чего ты от нас хочешь? Я не знаю, чего наговорил им настоятель, когда собирал группу, но я явно не оправдывал их надежд. Идя с очередной тренировки, я с грустью признал, что несколько переоценил свои силы. Одно дело – заниматься с маленькой компанией людей, которые верят в тебя и готовы все отдать, чтобы достигнуть определенных высот. Другое дело – большой коллектив, в котором есть свои лидеры и авторитеты, причем практически все старше тебя. Прошло всего 5 дней занятий, а прорыва никакого не случилось. Я-то его и не ждал, но, похоже, остальные думали, что все получится, и они смогут увидеть магию, а там и до жреческой рубахи недалеко. И с каждым днем их недоверие росло. Я понимал своих учеников. Они молодые, активные ребята, полные сил, готовые совершать подвиги во имя богини. А что предлагаю я? Успокоиться, ровно дышать, сосредоточиться, очистить разум. Наверное, будь я сам на их месте, я тоже не смог бы воспринять такое обучение, но другого у меня не было. А еще меня раздражал настоятель, который присутствовал практически на каждом занятии, и при этом имел такой вид, будто хотел сказать, мол, я так и знал, ничего у тебя не получится. Окончательно меня добил учитель магии, который прибыл, получив сообщение от герцога. Придя на мое занятие, он стоял минут 5, изучая каждого ученика, затем окинул нас всех презрительным взглядом и уехал, даже не попрощавшись. Ребята не понимали моего недовольства, заявляя, что просто не стоит спешить, все всему научатся. Дана и Нокс вообще не видели негатива. Они объявили мне, что я, великий учитель, озаренный Арсаной, и те, кто не хочет меня слушать, просто недостойны, и сами во всем виноваты. Мы проходили мимо храма, и я решил зайти внутрь. «Подождите меня, я ненадолго», — попросил я их и взял за руки статую богини. Мне понадобилось небольшое усилие, чтобы провалиться в медитацию и открыть глаза на площади у дворца Лучезарной. Парящий остров был, как всегда, залит солнцем. Прикрыв глаза, я представил на себе солнечные очки, которые мгновенно появились на моем носу. Я радостно ухмыльнулся. Маленькая, но такая приятная победа. Решительно толкнув дверь, я зашел внутрь и прошел в кабинет, где обычно встречался с Лучезарной. Она и сейчас была там. «Ваши послушники не желают меня слушать. Они не воспринимают меня всерьез». Начал сразу я. Богиня одарила меня снисходительной улыбкой. «Не хотят слушать?» Она удивленно приподняла бровь. «Нет, слушать-то они слушают, но делают все, спустя рукава. Мне это напоминает наш с тобой разговор о вере. Они верят тебе, но не веруют». «Да понял я, о чем речь шла». Я раздраженно отмахнулся. «Что мне сейчас делать? Подскажите». «Тебе нужно чудо?» — спокойно ответила она. «Так дайте мне его». Меня все сильнее раздражали ее спокойствие и высокомерный тон. «Можно подумать, это мне одному надо. Все в твоих руках. Ты обладаешь нужными знаниями и умениями, и только ты можешь разбудить в них веру в себя. Просто помни, что, чтобы что-то получить, надо что-то отдать. И иногда, чтобы получить крупинку, надо отдать целую гору. Вы сейчас опять говорите, как мой учитель Ушу. Я не такой умный, чтобы понимать все эти премудрости. Я просто пришел за советом. Что мне делать?» Я устало вздохнул. «Похоже, зря я сюда пришел, толку не будет никакого. Ты уже получил ответ на свой вопрос. Тебе нужно чудо», — твердо ответила она. От ее пристального взгляда у меня закружилась голова, и я выпал из медитации, оказавшись в храме. «Чудо им подавай», — выкрикнул я, резко нарушив тишину храма. Ребята недоуменно посмотрели на меня. Я огляделся кругом. «Идемте за мной», — коротко скомандовал я всем и направился к двери, рядом с которой стоял чан для крещения. Открыв ее, я задумчиво посмотрел на темные ступени, ведущие к реке. Запустив небольшой светляк, решительно двинулся вниз, навстречу Агре. Ребята без возражений следовали за мной, и даже Дана и Нокс молчали. Мы спускались по истертым ступеням, которым была не одна сотня лет. Внизу располагалась ровная каменная площадка, от которой прямо в воду тоже вели покатые ступени. Мы остановились в нескольких шагах от реки. Дана и Нокс с опаской и любопытством смотрели на воды, несущие смерть всему живому. Я повернулся к полю. «Ты веришь в меня?» — спросил я. «Верю». Он сложил руки на животе и поклонился мне. «Раздевайся до трусов и спускайся в воду. Не бойся, я рядом и не дам случиться ничему плохому». Он послушно сбросил с себя рубаху, снял обувь и скинул штаны. Осторожно подойдя к ступеням, ведущим в воду, сделал первый шаг. Я стоял рядом, держа его за руку. За первым шагом последовал второй, затем третий, четвертый. Ступени были высокие, и Поль замер, стоя по грудь в воде. Я разглядывал его магическим зрением. Вначале, когда он только входил в воду, его источник слегка светился, затем он постепенно угасал, пока не стал серым. Подождав еще немного, я заметил, что серый цвет превратился в черный, а лицо Поля стало белеть. «Вылезай, быстро!» Я потащил его за руку из воды. Леопольд и Морри сбросились мне на помощь. Было видно, что Поль уже слабо соображает, но как только он оказался на берегу, быстро стал приходить в себя. «Теперь идем в храм», — резко проговорил я и быстрым шагом стал подниматься по лестнице. Мы быстро преодолели ее и, войдя в храм, подвели Поля к статуе Арсаны. «Возьми ее за руки и закрой глаза». Он взял богиню за руки, а я стал нараспев читать единственную молитву, которую знал. Я видел, как руки богини ярко засветились, и энергия потекла в тело Поля, разжигая и наполняя золотистым светом его источник. Вот, наконец, свечение угасло, и Поль разжал свои руки. Откуда-то появился Моррис со жреческой рубахой и помог своему другу одеть ее. Как только рубаха коснулась тела Поля, рисунок на ней ярко засветился. «Ты сделал меня жрецом, я так благодарен тебе». Поль бухнулся на колени, с небольшим промедлением его примеру последовали Леопольд и Моррис. Дана, Нокс и Жуль стояли чуть в стороне, удивленно наблюдая за происходящим. «Помолись за меня», — попросил Леопольд. «Я тоже хочу стать жрецом», — вторил ему Моррис. «Идемте к реке», — согласно кивнул я и посмотрел на девчонок. «Нокс, ты пройдешь с нами обряд?» «Конечно», — радостно улыбнулась она. «Я тоже готов», — твердо заявил Жуль. «Мы спустились к реке, и я по очереди с помощью магии Агры опустошил у всех у них источники. С каждым разом у меня все лучше получалось улавливать тот момент, когда источник становился абсолютно черным. Именно после него река начинала пить жизненную силу, и было важно вовремя прервать контакт с ее водой. Я попросил всех внимательно наблюдать за процессом в магическом зрении. Как оказалось, все, кроме меня, видят магическое ядро очень расплывчато и не могут уловить момент, когда оно меняет свой цвет и насыщенность. Возможно, дело в том, что я умею входить в магическую медитацию, а может, дело в печати Аарсаны, которая дарует мне дополнительные возможности. Мне еще предстояло разобраться с этим. Поднявшись в храм, все взялись за руки статуи, и я снова нараспев прочитал молитву, наблюдая, как разгораются, наполняясь магией богини, источники ребят. «Моррис, где ты взял рубахи?» Обратился я к новому жрецу. Он провел меня в небольшую комнатку. Там на вешалках висел десяток чистых рубах. «Они хранятся в каждом храме», — пояснила Нокс. «Вновь обращенный обязан сразу же облачиться в нее. Раньше случалось, что люди просто приходили помолиться Аарсане, а на них снисходило ее благословение, поэтому в каждом храме всегда есть запас таких рубах. Сейчас это, скорее, дань традиции». «Понятно», — я кивнул головой и, заметив ленточки, которые должны повязывать себе на лоб старшие жрецы, захватил парочку. «И что, эта дверь всегда открыта?» «Ну да», — удивленно ответила она. «Что в этом такого? А вдруг воры залезут воровать жреческие атрибуты? Зачем? Действительно, похоже, я не подумал, задав этот вопрос. Это в моем родном мире готовы были воровать все, что плохо лежит. Здесь же все чтили богиню, и людям в голову не могла прийти мысль ограбить храм. А почему Дана не носит рубаху?» Задал я вопрос Нокс, поскольку она лучше всех разбиралась в этой теме. «Она обладает магией богини, но не является пока жрецом. Магия просто в ее крови, но уровень слишком мал. Рубаха на ней практически не будет светиться. Может быть, ей тоже стоит пройти обряд?» Решил уточнить я, на всякий случай. «Пока не надо. Ей достаточно просто выучить пару молитв, и Аарсана сама обратит на нее внимание». Но Нокс понизила голос и наклонилась ко мне. «Дана не очень-то хочет быть жрецом. Ее родители не одобряют этого. Что же, это ее выбор», — ответил я, вспомнив о том, что и сам не очень-то рвался в жрецы. Когда все собрались в зале храма, одетые в жреческие рубахи, у меня создалось впечатление, что в храме светит солнце. Лица новых жрецов были наполнены счастьем и радостью. Внимательно присмотревшись к Леопольду, я понял, что с ним творится что-то не то. Его лицо раскраснелось, руки мелко подрагивали. Полли и Моррис тоже выглядели не очень, зато с Нокс и с Жулем не произошло никаких изменений. «Ребята, что с вами?» — обратился я к Леопольду. «Я весь горю», — стиснув зубы, — произнес он. В этот момент от его руки отделился шарик магической энергии, врезавшись в пол рядом со мной, взорвался, обдав меня жаром и мелкими камнями. «Дышите спокойно, вспомните, чему я вас учил. Не получается, я сейчас здесь все разнесу», — испуганно вскрикнул Поль. «Бегом к реке», — я первый побежал по ступеням. «Умывайтесь водой, только аккуратно». Я смотрел, как они умываются, и лишняя энергия вытекает из их тел. «Все, достаточно», — остановил я ребят. «Мы были не готовы, прости нас», — склонил голову Моррис. «Ничего страшного, сейчас вы в порядке». Я внимательно их осмотрел. Свечение рубах и магического ядра уменьшилось, и их состояние больше не вызывало у меня опасения. «В порядке», — проговорил Леопольд, — «но было очень страшно. На миг я ощутил себя всесильным. Сила рвалась из меня наружу, и я никак не мог удержать ее. Еще немного и, если бы я не выплеснул ее, я бы взорвался. Да, похоже, мы с вами немного поспешили. Нокс, Жуль, вы как, справляетесь?» «Да», — негромко, прислушиваясь к себе, ответил Жуль. «У меня тоже закружилась голова от силы, но я смог успокоиться и взять себя в руки. Твои уроки не прошли для меня даром», — он благодарно мне кивнул. «Никаких проблем», — ободряюще улыбнулась Нокс. «Я к этому моменту готовилась всю жизнь. Мне не так-то просто вскружить голову», — она гордо задрала носик. «Да уж, с твоим-то дедом», — ухмыльнулась Дана. «Было видно, что она немного стесняется и чувствует себя чужой на этом празднике жизни. Он любого научит строгости и контролю. Честно говоря, я вам даже завидую. Вы так светитесь. Я бы тоже хотела испытать подобное, но родители меня убьют. Почему? У тебя же отец, мэр города. Что плохого, если ты станешь жрецом? Именно потому, что он мэр. Если я стану жрецом, ему, скорее всего, придется покинуть свой пост. Жрецы должны быть как можно дальше от власти. Она печально вздохнула. Не грусти, может, все изменится. Жизнь такая штука, что сложно что-то предсказать. А теперь все по домам. Время уже позднее, а завтра тренировка. Встретимся с утра здесь же. Надо будет зарядиться энергией, заодно посмотрим, как все прошло. Мы, разбившись на небольшие группы, отправились домой. Не хотелось идти по улицам города большой компанией, которая видна издалека. Боюсь, мы и так слишком заметны и необычны. Как бы ни возникло каких-нибудь проблем, лежа в кровати, я никак не мог уснуть. Прошедшая неделя выдалась трудной. В первую очередь, в моральном плане. Я все-таки не железный. Каждая тренировка с послушниками для меня являлась настоящим испытанием. Как говорится, к такому жизнь меня не готовила. Я в этом мире уже больше полугода, но так и не сумел почувствовать себя в нем своим. Мои планы пожить спокойно, в свое удовольствие, полностью провалились. Я продолжаю жить, не заглядывая далеко вперед. Я-то как раз так жить и привык, но в новой жизни хотелось бы уже что-то поменять. Будет обидно, если в старости у меня, кроме пары приятелей, никого не останется. Да и тем я не больно-то нужен буду. На меня остро накатило чувство одиночества. Даже тетя, к которой я относился очень неоднозначно, уехала, бросив меня одного. Хотя, надо отдать ей должное, обо мне она не забывала, и уже прислала пару писем, сообщая, что у нее все хорошо. Вообще, я понимал, что глупо вот так лежать и жалеть самого себя, но это было сильнее меня. Даже энергия богини, которая до сих пор бурлила во мне, мало помогала. Скорее всего, дело было в том, что я до сих пор не имел никакой конкретной цели. В этом мире без нее тяжело. Это в прошлой жизни можно было просто жить и наслаждаться этим, а здесь мир, суровей, что ли? Или дело в том, что я, дворянин, и должен соответствовать своему статусу. Быть простолюдином наверняка проще. Я постарался отогнать навалившуюся на меня апатию и хандру. У меня все получится. Я знаю, ради чего стараюсь. Если я могу помочь семье и Никасу, я должен это сделать. У меня есть друзья, отряд послушников и поддержка богини. Надо просто все не запороть, не накосячить. Вот оно, понял я, вот она, истинная причина моего настроения. Я банально боюсь не справиться с той ответственностью, которую взвалил на себя. Теперь, когда я это осознал, мне стало легче, и я, наконец-то, провалился в беспокойный сон. Глава 14. Утром я проснулся первым. От былой хандры не осталось и следа. День обещал быть интересным. Сегодня я планировал произвести настоящий фурор в монастыре. Быстренько сварганив бутерброды, уселся за стол завтракать. Когда я почти все съел, сверху спустился Моррис. Он выглядел непривычно. Обычно он был хмурым и молчаливым, а сегодня лицо его разгладилось, и с него не сходила улыбка. Налив себе стакан сока, Моррис присел ко мне. «А что, есть ты не будешь?» – поинтересовался я. «В монастыре поем, у них вкусная каша». Самое то после тренировки, он периодически поглаживал на себе слабо светящуюся жреческую рубашку, как бы удостоверяясь, что она никуда не делась. «Я смотрю, у тебя отличное настроение», – улыбнулся я ему. «Да, у меня давно не было такого ощущения, как будто заново родился и только начинаю жить. Все самое интересное впереди. А до этого ты считал, что все интересное уже позади?» Удивился я. «Не совсем. Думал, что ничего хорошего больше не будет». Он помолчал немного и стал рассказывать. «Мой отец выращивает зерно, старший брат мелит муку и печет хлеб. У меня было замечательное детство, с кучей друзей и заботливых родственников. С каждым годом жить становилось все интереснее. А потом я пошел в армию, и в моей жизни началась черная полоса. Служить мы отправились всей компанией. Леопольд, Поль, я и мой родной брат-близнец. В первый же год мой брат погиб, лицо его застыло, уголки губ опустились. Поль сжал и разжал несколько раз кулаки. Я ничем не мог ему помочь. Я не маг, я обычный парень из села. Ребята меня спасли, а его не успели. На моих глазах медведь разорвал брата буквально на части. Тогда я решил, что обязательно стану жрецом, чтоб хотя бы попытаться противостоять этим тварям. Ты не представляешь, как больно и обидно от собственного бессилия. Когда ты ничего не можешь сделать, он раздраженно ударил рукой по столу, но тут же успокоился и продолжал. Через полгода умерла моя мать, отец сильно сдал, но старший брат помогает ему, меня он видеть не может, сразу сереет лицом, я ведь выгляжу так же, как мой брат-близнец, мы всегда были вместе, а теперь я один, живое напоминание. Он встал и налил себе воды, выпил залпом и снова сел напротив меня. Закончилась служба, нас уволили в запас, и мы решили пока пожить в городе, не возвращаться в село, а потом появился ты. И я снова начал обретать смысл жизни, он замолчал, задумавшись. Я удивленно покачал головой, не ожидал, что у него все так сложно. Потерять брата-близнеца, затем мать, отец не может его видеть, а я вчера вечером жаловался на свою жизнь. При этом за полгода нашего знакомства он ни словом, ни намеком не обмолвился о своих проблемах. Да и я хорош, общался с ребятами, практически ничего о них не зная. Правда, не в моих привычках лезть людям в душу. Главное, я понял, что им можно доверять, и что они не подведут. К тому же, помимо того, что я принял их в слуги, они дали мне клятву верности, так что на них можно положиться. Три раза я проходил обряд благословения Арсаны, но безуспешно. Я выучил молитвы, я знаю храмы, как свои пять пальцев. После гибели брата я много времени проводил в них, и только ты помог обратить взор лучезарной на меня. Она поделилась со мной силой и приняла мою веру. Ты великий жрец, ты озаренный Арсаной. Он встал и поклонился мне, сложив руки на животе. Ладно, не буду тебя разубеждать, а теперь идем. Наши приключения только начинаются. В этом мире не было заповеди «не сотвори себе кумира», да и открещиваться от содеянного не имело смысла. По всем местным понятиям Моррис прав, называя меня великим жрецом. Я действительно помог ему, и теперь он идет рядом со мной, одетый в жреческую рубаху, с довольной улыбкой на лице. Я сделал то, что не смог сделать ни один из жрецов, к которым он обращался ранее. У храма меня нетерпеливо поджидали ребята. Я оглядел всю компанию. 6 человек, 5 из которых стали жрецами этой ночью. Внушительная сила. Мы зашли внутрь, и под моим надзором они зарядились энергией. Ребята пытались контролировать свое состояние, применяя дыхательные техники, но пока у них плохо получалось. Пришлось спуститься с ними к реке, чтобы избавиться от излишков энергии. Мы отправились в монастырь. Дорога пролегала по окраине города, и нам практически не встречались прохожие, но даже те немногие, что попадались, долго провожали нас удивленными взглядами. У подножия холма перед монастырем я остановился и, достав повязку старшего жреца, повязал ее на лоб. Выдохнув, решительно поднялся и вышел на площадь. Над площадью стоял гул голосов. Мы немного опоздали, и ученики, разбившись на небольшие компании, терпеливо дожидались нас. Стоило нам ступить на площадь, как все голоса разом смолкли. Повисла тишина. Все смотрели на меня и на жрецов, стоявших за моей спиной. Я выступил вперед. Прошлым вечером я провел обряд посвящения Арсане, и она проявила свое благорасположение к моим ученикам. «Поприветствуйте новых жрецов», – провозгласил я. Собравшиеся стали опускаться на колени, преданно глядя на меня. Такое впечатление, что у них разом что-то перемкнуло в голове. Их лица переменились. Они смотрели на меня с удивлением и обожанием, как на нового мессию. Даже взрослые жрецы, среди которых был Виктор, поддались общему порыву и опустились на колени. «Поднимитесь». Я не ожидал такой реакции и не был готов к ней. Послушники стали медленно подниматься на ноги, все так же молча глядя на меня. Я понимал, что в этот момент, что бы я ни сказал, они все исполнят. Скажи я им, идемте в игру, они бы без малейшего колебания отправились за мной. Из дома вышел старший жрец, увидел, что творится на площади. Новых жрецов за моей спиной, повязку на моем лбу, притихших послушников. Старик недовольно покачал головой и посмотрел на меня долгим взглядом, в котором совершенно невозможно было ничего прочесть. Затем, устало опираясь на посох, вернулся в дом, резко захлопнув за собой дверь. Этот звук отрезвил всех на площади. Послышались голоса, задающие вопросы. «Как вам это удалось?» – спрашивал один из жрецов. «Я много раз проводил обряды, но ни разу в моем храме не появился новый жрец. А мы тоже так сможем?» спрашивали молодые послушники. «Разве бывают старшие жрецы в таком возрасте?» Удивленно качали головой более опытные. «Все вопросы, после занятий», — строгим голосом произнес я, «а сейчас разбейтесь на пятерки. Теперь вы, на примере моих учеников, можете убедиться, что то, чему я вас обучаю, имеет смысл. Это не пустая трата времени. Леопольд, Полли и Моррис занимались со мной меньше месяца. Они еще плохо удерживают в себе энергию богини, но вы видите, что лучезарная их приняла. Мне нужно от вас полное понимание того, что каждое движение, которому я вас обучаю, имеет смысл и значение. Правильная поза, полное сосредоточение. Я хочу, чтобы вы как можно скорее добились успеха, и мы смогли бы отправиться в мир лучезарный. Давайте приступим». На этот раз занятие разительно отличалось от предыдущих. Ребята внимательно выслушивали каждое мое пояснение и очень старательно выполняли все указания. Что же, лучезарная была права. Мне нужно было чудо, и я его совершил. Занятие я провел спокойно и уверенно. Во мне и в моем отношении к ученикам что-то изменилось. К концу занятия я понял, что именно. Пропало беспокойство, которое с первого занятия поселилось где-то на окраине моего сознания. Мне не хватало уверенности в собственных силах и в том деле, которое я затеял. Я все время сомневался, иногда называя себя самозванцем. Да, я стал жрецом, но вот вопрос, почему, возможно, благодаря печати лучезарной и тому, что я, по сути, значительно старше, чем выгляжу. Но теперь, после того, как я сделал жрецами своих друзей, последние сомнения отпали. Да, я иду верным путем. Именно обучение медитации поможет моим ученикам в скором времени стать жрецами. Я смело разглядывал собравшихся послушников и не отводил взгляд, встречаясь с кем-нибудь из них глазами. Большинство ребят были бедны. Это хорошо было видно по недорогой одежде, худым рукам и стоптанным башмакам. Я не заметил ни одного послушника с дворянским знаком. Все они были простолюдинами, и жречество для многих из них было единственной возможностью вырваться из своего весьма ограниченного мира, стать важными и уважаемыми людьми. Уйти, не пообщавшись с настоятелем, было бы неправильно, и я, подавив в себе нежелание этого делать, постучался в дверь его дома. Открыв, прошел в полутемное помещение. Старший жрец сидел за столом и читал толстую книгу. У его плеча болтался в воздухе небольшой светляк. Жрец поднял на меня глаза и кивком головы предложил присесть. «Поздравляю тебя с успешно проведенным обрядом, и благодарю за 5 новых жрецов. Давно такого не было», — он величественно мне кивнул. «Спасибо», — я улыбнулся ему через силу. Не ожидал от старика благодарности. Думал, настоятель будет ругать меня. «Но не слишком ли ты спешишь? Готовы ли они к силе богини, которая теперь наполняет их?» Слегка приподняв одну бровь, спросил он. «Они справятся. Их вера сильна», — ответил я. «Черт, я заговорил, как настоящий жрец. Я, хоть и благодарен тебе, по-прежнему считаю, что жрецом должны становиться зрелые душой люди. И раньше 30 лет, это неправильно. Ничего, это только начало. У меня теперь больше 20 учеников, и я постараюсь как можно скорее сделать из них жрецов. Я рассчитываю, что максимум мне понадобится полгода, но постараюсь уложиться в 3-4 месяца. Так что на вашем месте я бы уже начинал готовить все к путешествию в мир лучезарный». «Сколько?» Настоятель удивленно уставился на меня. «Можно, конечно, быстрее. Но боюсь, у них в этом случае будет страдать контроль». Настоятель на мои слова закашлялся. «Я, конечно, понимаю, что вы и лучезарные просили, чтобы я не затягивал, но, по-хорошему, мне нужно минимум 4 месяца», — твердо произнес я, надеясь, что он согласится на мои условия и не станет меня торопить. «Ты, похоже, неправильно нас понял», — медленно произнес жрец. «Мы рассчитывали, что твое обучение позволит послушникам стать жрецами быстрее». «Да, рассчитывали. Быстрее на год, на 2-3 года. Не к 30 годам, а к 25. Но не так же быстро». «Что?» Я удивленно уставился на него. «Вы думали, что я их буду обучать лет 5-10? «Ну да, это нормально. Раньше послушники обучались примерно 10 лет. «Нет, я быстро взял себя в руки. Рассчитывайте на полгода максимум. У меня нет времени в течение 10 лет каждый день ходить в ваш монастырь, да и нечему мне их обучать. К тому же, у меня и своих дел достаточно. Так что полгода, и точка. Готовьтесь к походу в мир лучезарный». Я поднялся из-за стола и пошел к выходу. «Зря ты всем открыл, что являешься старшим жрецом. Ты, как всегда, «Спешишь и не думаешь», — настигла меня у выхода его фраза. «Вам есть что сказать мне, что-то более конкретное, чем подобная фраза?» Обернулся я к нему. «Просто предупреждаю, теперь о тебе узнают. Мне это чем-то грозит?» — раздраженно спросил я. «Не люблю, когда так говорят. Если есть проблема, если я допустил ошибку, разъясни, помоги найти решение проблемы. Кто знает», — пожал старик плечами, еще сильнее выводя меня из себя. Но я сдержался. Жуль, Дана и Нокс остались в монастыре, а мы отправились домой. Когда мы спускались с холма, меня догнал Виктор. «Семюсель, можно, я прогуляюсь с вами, заодно и поговорим», — обратился он ко мне. «Конечно, идемте», — согласно кивнул я. Почти половину пути мы прошли в молчании. Обсуждать что-то серьезное при Викторе я не хотел, а жрец хранил молчание, о чем-то раздумывая. Когда впереди показались первые дома, Виктор задумчиво произнес: «Я провел сотни обрядов, но в моем храме ни разу не появился новый жрец. Возможно, вы знаете какой-то секрет?» «Знаю, я не видел смысла скрывать, все очень просто. Не знаю, почему это сейчас не используют, но раньше обряд начинался с купания в Агре, а уж потом послушник поднимался в храм». «Да, так было раньше, об этом знает каждый жрец», — удивленно произнес Виктор и замедлил шаг. «И что?» «А то, что воды реки смывают любую магию, присутствующую в человеке. И когда ядро пусто, когда оно погасло и почернело, лучезарное может вдохнуть в него свою силу. И все так просто?» «Ну, не совсем. Очень важно уловить нужный момент, когда ядро погасло полностью, а река еще не начала пить жизненные силы. Но ведь, чтобы это уловить, надо достигнуть третьей ступени медитации», — медленно произнес он, задумчиво глядя сквозь меня, — «а старших жрецов остались единицы. Тогда понятно, почему этот обряд претерпел такие изменения». Он снова уверенно зашагал вперед. «А вы точно не сможете провести обряд?» — спросил я. «Вы ведь уже давно являетесь жрецом и, судя по нашим занятиям, магическая медитация от вас находится на расстоянии вытянутой руки». «Да, вы верно заметили. Я уже полгода практически проваливаюсь в нее, но мне не удается удержать нужное состояние надолго. Пока мой рекорд – примерно минута. Этого времени слишком мало, чтобы посетить лучезарную и получить ее благословение. Только после этого я смогу встать на первую ступень дороги старшего жреца». «Первую ступень?» – удивленно переспросил я. «Настоятель мне говорил, что все старшие жрецы равны, и ничего не упоминал о ступенях. Дал даже книжку по жречеству, но и там не было ничего подобного. Настоятель, возможно, слукавил или просто не стал говорить все, считая вас не готовым к этому. У старших жрецов существуют ранги. Первый ранг – это жрец, который посетил лучезарную. Такой жрец может одевать налобную повязку только тогда, когда находится в храме. Второй ранг – это жрец, благодаря которому появилось 5 новых жрецов. Такой жрец может носить простую налобную повязку всегда и везде. И третий ранг – жрец, благодаря которому лучезарную посетило больше 3 жрецов, но в современном мире это практически невозможно. Только настоятель имеет такой ранг. Он носит повязку с вышитым золотыми нитями символом лучезарной. Такую повязку повязывает сама богиня. Вчера благодаря мне появилось 5 новых жрецов. Получается, я по праву ношу повязку, стал размышлять я вслух. Мне обязательно ее всегда носить? Нет, старший жрец может не носить повязку, но рубаху по законам княжества он обязан одевать всегда, когда выходит на улицу. Вообще, похоже на пирамиду. Чем больше людей ты приведешь, тем выше ранг получишь, — улыбнулся я, вспомнив, как сталкивался с подобными вещами на земле. «Пирамиду?» — удивленно переспросил Виктор. «А, неважно», — отмахнулся я, раздумывая о том, почему настоятель мне всего этого не рассказал. Опасается за свою власть? Или, может, действительно не хочет ничего рассказывать, считая меня не готовым к служению Аарсане и регулярно называя проходимцем? А вы не могли бы со мной персонально позаниматься? Как я уже говорил, я очень близок к медитации, но что-то у меня все время срывается», — вывел меня из задумчивости Виктор. «Не знаю, я постараюсь, но, честно говоря, у меня практически нет свободного времени», — я задумчиво посмотрел на него, — «хотя по вечерам я занимаюсь с ребятами, можете приходить на наши занятия. Еще один человек мешать не будет». Вечером на занятия собрались все. Дана, Нокс и Жуль тоже пришли. Пришел и Виктор, который очень усердно повторял за мной все упражнения. Я пристально следил за ним, но пока не был готов помочь решить его проблему. Надо еще понаблюдать. Он попрощался с нами и ушел по делам, мы же отправились пить чай. А почему я уже неделю ничего не слышу о Луизе? Спросил я своих ребят и девчонок. Все удивленно уставились на меня. Она же тебе отправила сообщение. Возмущенно проговорила Нокс. Ты что, не читал? Удивленно переспросила Дана. Тебе совсем наплевать. Вторила ей Нокс. У тебя совести нет. Только сейчас вспомнил. Судя по всему, они могли еще долго меня обсуждать. Поэтому я посмотрел на Леопольда. Он правильно меня понял и пояснил. Ее мать отправила к родственникам, в какое-то село, после твоего обеда у них. Не знаю, что там случилось, но на следующий же день ее собрали и увезли. Она успела к нам заскочить, попрощалась и сказала, что скинула тебе сообщение. Похоже, они решили, что я представляю серьезную угрозу для их дочери. Я усмехнулся. Родители Луизы мне показались вполне нормальными. Отец так вообще выглядел очень разумным и деловым человеком, так что я действительно был удивлен этой новостью. Придя домой и оставшись в одиночестве, я открыл меню Ибри и нашел сообщение. Не привык я им пользоваться. В этом мире мало кто отправлял сообщения. Мне вообще только тетя и слала. Найдя сообщение от Луизы, я прочитал его несколько раз. Трогательное и милое письмо влюбленной девочки о том, как она будет по мне скучать, о несправедливости жизни и об ожидании нашей следующей встречи. Письмо, пропитанное грустью и романтикой, но почему-то оно меня не тронуло. Я заметил, что в последний месяц во мне что-то изменилось. Я стал ощущать себя взрослей. Возможно, вначале на меня сильно оказывали влияние подростковое тело и сознание семьи, которые стали моими. Мне трудно было отделить мысли и чувства подростка, которые бушевали внутри меня, от своего личного, более зрелого сознания, да и среда, в которую я попал, была ближе семи, но теперь все изменилось, и к Луизе я уже не испытывал прежних чувств, и телом, и эмоциями я теперь управлял куда как лучше. Если в начале пребывания в новом теле я мог совершенно неожиданно для себя покраснеть или засмущаться, теперь таких проблем уже не возникало. Глава 15. Мы с Леопольдом направлялись в квартал развлечений. Именно там находился закрытый клуб для знати Кируны. В честь такого дела я даже посетил парикмахера, который поправил мою прическу. Нацепил на рубаху дворянский значок, не забыл про кольцо со своим гербом. В общем, провел серьезную подготовку, зная, что первое впечатление является очень важным. Квартал находился на окраине. Чтобы зайти внутрь, надо было пройти через специальные ворота и коснуться датчика своим Ибри. С каждого посетителя списывалось 5 актов. Оплатив взнос, мы сразу окунулись в другой мир. Вроде те же улочки и дома, но впечатление совсем другое. На улице много народа, посреди мостовой расположились фокусники и уличные музыканты. Витрины магазинов ярко украшены. Тут даже воздух пах по-другому. У цветочных магазинов разливался аромат жасмина. У булочной безумно пахло свежим хлебом. Мне это напомнило мой родной мир. У нас ведь тоже, практически в каждом городе, имелись такие вот пешеходные улицы. Но здесь все равно они были на уровень выше. Мы сели на улице за столик, и я с удовольствием начал пить кофе, озираясь вокруг. Здесь царило праздничное настроение. На лицах прохожих сияли улыбки, слышался смех. Это было так непривычно для этого мира. И что, здесь всегда так весело? Поинтересовался я у Леопольда. Конечно, это же квартал развлечений, тут нечего делать с плохим настроением. Кстати, после дворянского клуба не хочешь зайти в дом свиданий? Не думаю, что это хорошая идея. У меня вроде как есть девушка. Я отрицательно помотал головой, хотя, честно признаюсь, хотелось, но при этом мне казалось неправильным платить за секс. А при чем тут девушка? Он удивленно посмотрел на меня. Думаю, она уже не раз ходила в дом свиданий. Что? Пришла моя пора удивляться. Подожди, может быть, я чего-то не понимаю. Объясни мне, что это за дом свиданий. Я думал, это место, где ты платишь за то, чтобы заниматься любовью. Разве это не измена? Все время забываю, что ты совсем мелкий и ничего не знаешь о жизни. Извини, просто внешне ты выглядишь, как мой ровесник. Он покачал головой. Постараюсь объяснить. Ты приходишь в дом свидания и платишь деньги за вход. Тебе выдают маску и проводят к столу. Первый час к тебе подсаживаются девушки, пришедшие точно так же в поисках любви в этот дом. Ты общаешься, выпиваешь, смотришь шоу-программу и, если вы понравились друг другу, вы можете продолжить общение в отдельной комнате. Если нет, то во время второго часа девушки сидят за столом, а молодые люди переходят от столика к столику. Ты подходишь к столику, девушка переворачивает песочные часы. У тебя есть 15 минут, и вы или уходите вместе, или ты продолжаешь свой поиск. И да, это не считается изменой. Это романтика, флирт, а зачастую и секс. Это то, что нужно организму каждого человека. Но это же на один вечер. Продолжение отношений не предполагается. Я сам достаточно часто посещаю подобные места.